Глава 28. Отговорить его я не смогла. Поэтому теперь, когда риэлтор с осторожностью, видимо, чувствуя искрящее от нас напряжение, отворяет дверь, Руслан, наморщив нос, аккуратно протискивается в квартиру. Он очень старается показательно ни до чего не дотрагиваться, брезгливо осматриваясь, и твердо бросает риэлтору. «Подождите на кухне, будьте любезны». Его просьба выполняется мгновенно, и он тут же возмущенно бросает обращение ко мне. «Ева, ты в своем уме? Ты куда ребенка привезла? А тебе ли не все равно? Ты вообще соображаешь, нет? Здесь же вода с потолка капает». Я на всякий случай пробегаюсь глазами по потолку, не замечая ни одного мокрого пятна. «Руслан, может, хватит? В ближайшее время ты халупа мой дом, и тебя сюда никто не звал. На что же ты жить собираешься? Ты в первую очередь должна думать не о своих капризах. Здесь же находиться ну просто невозможно. И воняет, как на помойке. Да, это, конечно, не его двухэтажные безразмерные хоромы. Квартирка очень маленькая, старый ремонт, потрепанная мебель. Но его замечание насчет запаха абсолютно беспочвенно. А мне искать некогда. Жилье смогу и чуть позже поменять, когда стабилизируется ситуация с работой. Если бы только папа знал, как я живу». «Руслан, можно не кричать. Ты разбудишь ребенка, и в конце концов тебя все это уже не касается». Он приближается очень медленно и зловеще наклоняется к моему правому уху. Еще через секунду я слышу тихий, зловещий шепот. «Черта с два, меня это не касается. Если у тебя мозгов подумать не хватает, это за тебя буду делать я. Развестись хочешь? Да не получится». «Получится. Ты не сможешь надавить на всех. Зря ты так думаешь, Ева. И никаких отказов я писать не собираюсь. Попробуй хоть шаг сделать без моего ведома. Останешься без дочери. Будете здесь обитать вдвоем, с плесенью. И тогда обсуждать часы посещения ребенка придется тебе самой, только уже без гонора». Резко отстраняется от меня и идет на кухню. А я слышу его уверенный тон. «Уважаемый, у меня слишком мало времени, чтобы я его так нерационально тратил. Квартира хуже некуда. Если есть что-то поприличнее, показывайте, и побыстрее». Алиса начинает беспокоиться, поэтому проследовать за мужем и сказать свое выцветшее «я» мне сейчас не удается, как, впрочем, и всегда в последнее время. Себе дороже сейчас спорить. Ласково прижимаюсь к малышке, пытаясь понять, почему Руслан не хочет отойти в сторону. Он возвращается минут через 10. «Поехали. Сегодня останешься дома. А завтра я сам съезжу и посмотрю приемлемые варианты. Помогу с вещами. И имей в виду, я не советую пускаться во все тяжкие. Считай это небольшой передышкой для твоего морального и физического восстановления». «Руслан, ты что, глухой? Я не вернусь к тебе. Мне не нужно помогать. И какое ты имеешь право угрожать тем, что заберешь ребенка? Она вообще не твоя. Рот закрой и спускайся вниз». «Руслан, я не поеду». Кажется, моя клетка медленно захлопывается вновь. Запах свободы был так близко. «Мне применить силу?» Он делает шаг мне навстречу, а я резко отстраняюсь назад, крепко прижимая к себе свою доченьку. Она, разумеется, все чувствует и, проснувшись, начинает плакать. Я поджимаю губы от абсолютного бессилия. Конечно, он меня силой швырнет в машину и отвезет обратно. Я чувствую себя совсем беззащитной. «Руслан, ну зачем? У нас не получалось нормально общаться с самого начала. Пожалуйста, я ведь ничего не прошу, кроме одного. Отпусти». «Не поедешь, значит?» Вкрадчиво медовым голосом осведомляется муж. И затем резко меняет тон. «Хорошо, как скажешь. Только ребенка мне отдай. И свободно». С моего лица в одно мгновение сходит вся краска. Эти слова просто вышибают из меня дух. Что значит ребенка ему отдать? Чего ты хочешь от меня, я не понимаю. Все финансовое имущество останется у тебя. Что тебе еще от меня нужно? И, не сдерживаясь, под громкий детский плач в сердцах выкрикиваю. Что? Алиса? Она ведь тебе не нужна. Я вспылила и тут же об этом пожалела. Алиса не успокаивается. Теперь я понимаю, как Руслан добился всего, что у него есть. Он не гнушается ничем. А у нее, между прочим, есть официальный отец. Тот, который законный муж твой. и чье мнение ты должна спрашивать в первую очередь, а не ставить в известность и не выливать на меня ведро с помоями, когда я, уставший, приезжаю домой. Моим согласием ты обязана интересоваться прежде, чем пренебрежительно плевать в мою сторону в очередной раз. Я тебя из говна вытащил, Ева, и можешь быть на 100% уверена, там же ты и окажешься без меня. Никто тебе не поможет, никто против меня не пойдет. Ты не сможешь давить на меня ребенком, — я тихо добавляю. Я официально докажу, что она не твоя, и вычеркну твое имя из ее документов. Какая ты наивная, родная моя. Ева, мужчину нужно еще заставить пройти определенные процедуры. И поверь, ты этого сделать не сможешь. Он кивает мне на дверь, грозно добавляя: «На выход!» Уже в машине он продолжил заколачивать гвозди в остаток моей решимости. «Я буду приезжать». Я напрягаюсь, а неудержимая волна возмущения уже поднимается из низов. «Ну уж точно не в этот свинарник». «Зачем тебе это?» «Стараюсь говорить как можно спокойнее. Зачем тебе чужой ребенок? Зачем тебе такая жена? Такая жизнь? Зачем?» «Я уже говорил тебе. Развод для меня неприемлем. И ребенок не виноват, что его мать последняя...» Обитающее в воздухе слово муж заставил себя проглотить, так и не произнеся. А я сочла за лучшее прикусить язык. Как только мы зашли домой, в мою сторону ударил грубый приказ. «Ребенка оставь в комнате и сразу же сюда иди». «Руслан, мне...» «Если через 2 минуты тебя здесь не будет, я поднимусь сам, но для тебя это будет намного хуже». Естественно, проигнорировать его слова я не могла. Он устроит скандал прямо при малышке. Именно поэтому я положила дочь в кроватку и вернулась вниз, беспрекословно подчиняясь. И вот уже вновь смотрю в перекошенное от злости лицо. «Кто дает тебе деньги?» — затрагивает больную тему. «Как мне отбиваться? Он не верит, что я ухожу в никуда с почти пустыми карманами. Ты?» Горечь прожигает насквозь, режет, колет и дробит на мелкие кусочки. «Еще?» Выплевывает в лицо с такой яростью, что я даже назад отшатнулась. «Больше никто». Он на мгновение поджимает губы, чтобы тут же обрушить на меня новую неистовую волну негодования. Голос его звенит от бешенства. «Не смей мне врать! Я похож на идиота! Кто тебя поддерживает?» «Да никто! Никто меня не поддерживает! Я в этой жизни без отца никому не нужна! Понятно?» С трудом выравниваю дыхание. «Это все?» «Я тебя последний раз спрашиваю, на что ты жить собираешься?» «На то, что у меня есть сейчас. Не вздумай даже прикасаться к своим запасам и украшениям. Я достаточно ясно выразился, или мне сказать по-другому?» «Ты можешь говорить хоть немного потише?» Он скрещивает руки на груди, ожидая продолжения. «Руслан, а что мне тогда, по-твоему, делать? Ты ведь знаешь, что я сейчас не могу нигде работать, а с тобой я жить больше не буду. Уверена, моих запасов, если не шиковать, на несколько месяцев хватит. Диплом я защитила. Экзамены сдала довольно неплохо, поэтому доучилась. Дальше уже найду выход, только бы сбежать из этого дома подальше». «Да это я с тобой жить больше не буду», — пальцем тычет себя в грудь. «И завтра я сам все решу. Ева, узнаю, что ты гуляешь и дальше, вместо того, чтобы ребенком нормально заниматься, пиздец тебе, ясно? Гори оно все огнем, когда он уже от меня отстанет. Знаешь, что я тебе скажу, Руслан? Это я тебя из говна вытащил, а не наоборот. Жаль, только дотащить не смогла. Ты уже почти с головой туда окунулся». Но так или иначе, свое обещание он сдержал. На следующий же день он помог мне перевести вещи в довольно приличную двухкомнатную квартиру. Вот только перед переездом... «Давай быстрее, мое время не резиновое». «Так езжай, я закончу детские процедуры и сама во всем разберусь». «Ну да, конечно. А вечно орущий ребенок тебе в этом обязательно поможет. Так ты и за неделю не управишься. Что ты потеряла?» «Свидетельство о рождении. Я уверена, что оно лежало в остальных бумагах». «Да, его там нет и не будет. Оно пока полежит у меня». Промозглый холодок царапая прибежал по спине. «Ты копался в моих документах?» Обличительно прищуриваю глаза. «Считай, что я оставил свидетельство у себя на хранение. Что ты так смотришь? Имею право». Стараясь вновь не сорваться, Прилагая над собой очень серьезные усилия, я уточняю. А если оно мне понадобится? Когда он успел побывать в моей спальне? На что муж лишь коротко поясняет, беззаботно пожимая плечами. Значит, позвонишь и попросишь. Телефоном умеешь пользоваться. А давай лучше ты позвонишь и попросишь, если оно вдруг понадобится тебе. Позвоню, не сомневайся. И имей в виду, без присмотра ты не останешься. Поначалу я все списала на обычную угрозу и игру слов. И только спустя неделю я поняла, что муж ни капельки не шутил.